Пуляна. Кассета пятая, сторона первая. Глава 15. Доктор Чилтон. На этот раз громада из серого камня не показалась Пуляне столь неприветливой, как раньше. Окна Пендлтонского дома были открыты. Пожилая служанка развешала белье на заднем дворе. Ноги сами понесли Пуляну к боковому входу. Лишь остановившись у двери, она сообразила, что сжимает в руках не ключ, а миску со студнем. Знакомый маленький пес тут же подбежал к ней и приветливо завилял хвостом. Она постучала. Служанка проявила куда меньше рвения, чем собака, и Пуляне пришлось изрядно подождать, пока дверь наконец открылась. «Простите, пожалуйста», — смущенно проговорила Пуляна. «Я принесла студень из телячьей ножки для мистера Пендлтона». «Спасибо», — ответила пожилая служанка. «Что мне передать мистеру Пендлтону? От кого этот студень?» В этот момент в холл вошел доктор. Он слышал, что сказала служанка, и заметил, как горестно вытянулось лицо девочки. «А, студень из телячьей ножки!» Приветливо воскликнул он, подходя к Пуляне. «Неплохо, неплохо! А может, ты хотел бы повидать нашего больного, а?» «О, да, сэр!» — с улыбкой ответила Пуляна. Пожилая служанка изумленно уставилась на доктора, но тот кивком головы подтвердил приказ, и она нехотя повела девочку через холл. «Но разве мистер Пендлтон не распорядился, чтобы к нему никого не пускали?» С тревогой осведомился у доктора молодой санитар. «Совершенно верно», — спокойно ответил мистер Чилтон. «Но я распорядился по-другому и готов нести за это ответственность. Вы просто не знаете, эта крошка — чудо! Она действует на больных куда лучше всех тонизирующих средств на свете. Только она сейчас, пожалуй, и способна вывести Джона Пендлтона из того угрюмого состояния, в котором он пребывает. Поэтому я и послал ее к нему». «А кто она такая?» «Племянница одной из самых известных жительниц города. Девочку зовут Пуляна Уитер. В общем-то, я сам почти не знаю эту юную особу, зато с ней хорошо знакомы многие мои пациенты. И знаете, результаты просто поразительные». «Да?» Недоверчиво усмехнулся санитар. «И чем же она на них действует?» «Сам не знаю. Если верить моим пациентам, она умеет радоваться всему, что произошло или произойдет. Во всяком случае, они то и дело пересказывают ее забавные речи, и слово «радоваться» в них повторяется каждую минуту. Жаль вот только, — с улыбкой продолжал он, выходя на крыльцо, — что я не могу выписать на нее рецепт, как выписываю порошки или микстуры. Хотя, если таких, как она, разведется слишком много, вам и мне придется идти камевояжерами или землекопами, чтобы свести концы с концами». Пока они вели эту беседу, Пуляна под предводительством служанки следовала в комнату мистера Джона Пендлтона. Путь туда лежал мимо той самой библиотеки в конце холла, откуда девочка неделю назад звонила доктору. Несмотря на то, что шли они очень быстро, от Пуляны не укрылись благотворные изменения. Темные шкафы с книгами и алые занавески по-прежнему были на своих местах. Но на столе теперь царил полный порядок. На полу не валялось ни соринки. Список телефонов висел на крючке рядом с аппаратом, а каминная решетка сияла, словно зеркало. Одна из дверей, которые в тот раз показались Пуляне такими пугающе таинственными, была теперь отворена. Именно туда и привела ее служанка. «Вот, извините, сэр, здесь вот одна девочка. Она пришла со студнем, и доктор велел провести ее к вам». Робко пробормотала служанка и поспешила покинуть роскошно обставленную спальню мистера Пендлтона. «Послушайте, ведь я не...» Раздался из постели сердитый голос. «А, это ты!» переменил он тон, увидев Поллианну. «Да, это я, сэр», — улыбнулась она. «Я так рада, что они пропустили меня. Я уже боялась, что не смогу вас увидеть, но потом пришел доктор и разрешил мне войти. Это так чудесно с его стороны, правда?» Мистер Пендлтон неопределенно хмыкнул, но губы его растянулись в улыбке. «А я вам принесла студень», — продолжала Поллианна. «Надеюсь, вы любите студень из телячьей ножки?» — с надеждой спросила она. «Никогда не пробовал», — ответил мистер Пендлтон, и на лице его вновь воцарилось мрачное выражение. Поллианна обескураженно посмотрела на него, однако секунду спустя она уже поставила студень на тумбочку и весело защебетала. «Не пробовали? Ну, если не пробовали, значит, не знаете, любите вы его или нет. И я рада, что вы не знаете, потому что если бы вы знали...» «Можешь не стараться», — раздраженно перебил ее мистер Пендлтон. «Я знаю сейчас только одно. Я вынужден валяться в этой проклятой постели и проваляюсь до самого страшного суда». «Да что вы!» — горячо возразила Поллианна. «Разве можно дожидаться в постели, пока архангел Гавриил протрубит свою трубу? Да нет, если только это не наступит раньше. Я, конечно, знаю, что в Библии написано, что это может наступить раньше, чем мы думаем. Но я думаю... То есть я, конечно, верю Библии, но я хочу сказать, что я все-таки не думаю, что это начнется так скоро». Джон Пендлтон зашелся звучным раскатистым смехом. Как раз в это время в комнату входил санитар. Изумленно взглянув на больного, он попятился и поспешил во свояси с видом повара, который боится, что непропеченный пирог осядет, и потому поспешно закрывает духовку. «По-моему, ты немного запуталась», — глядя на Поллианну, проговорил сквозь смех мистер Пендлтон. Поллианна тоже засмеялась. «Правильно», — согласилась она. «Но я просто хотела сказать, что это у вас ненадолго. Я имею в виду сломанную ногу. Это ведь совсем не то, что у мисс Сноу. Она-то всю жизнь будет лежать в постели, а вы нет. Вы не пролежите до страшного суда. Думаю, вы должны быть рады этому». «О да, я рад», — мрачно отозвался мистер Пендлтон. «А вы ведь сломали только одну ногу. Теперь вы можете радоваться, что не сломали обе», — входя в раж, продолжала Поллианна. «Ну, разумеется, я и сам удивляюсь, до чего мне повезло!» Ядовито усмехнувшись, отозвался больной. «Если взглянуть на это с той стороны, еще больше мне следует радоваться, что я не сороконожка и не сломал 50 ног!» «О, это вы замечательно придумали!» Весело, но рассудительно воскликнула Поллианна. «Я знаю, у сороконожки действительно много ног, но вы еще можете радоваться!» «Да-да, конечно!» перебил мистер Пендлтон, и в голосе его вновь прозвучала горечь. «Мне только и остается, что всему радоваться. Например, санитару, доктору и больше всех этой проклятой служанки». «Ну, конечно, сэр. Представьте, как вам сейчас плохо пришлось бы без них». «Мне плохо?» Сердито переспросил он. «Ну да. Как вы жили бы сейчас один? Вы ведь прикованы к постели». «Вот-вот». Еще мрачнее отозвался он. «Именно поэтому-то все и происходит. Чему же ты хочешь, чтобы я радовался? Что какая-то глупая тетка переворачивает весь мой дом вверх дном, еще называет это уборкой и наведением порядка? А может быть, мне еще больше радоваться мужчине, который во всем потворствует этой назойливой тетке и сам еще более назойливо следит за мной и называет это уходом за больным? Я уж не говорю о докторе, который управляет этой теткой и санитаром. И вся эта команда ждет, что я им буду хорошо платить». Поллианна ответила ему сочувственным взглядом. «Понимаю, мистер Пендлтон, это очень трудно, особенно когда вы столько времени копили». «Я? Что?» Широко раскрыл глаза мистер Пендлтон. «Копили. Вы ели бобы и рыбные тефтели. Интересно, вы любите бобы или вам больше нравится индейка, и вы просто не покупаете ее, потому что она стоит 60 центов за порцию?» «О чем ты говоришь, дитя мое?» «Ну, конечно, о ваших сбережениях, мистер Пендлтон!» Лучезарно улыбаясь, ответила Поллианна. Вы же во всем, совершенно во всем себе отказывали и копили для язычников. Я знаю, мистер Пендлтон, мне Нэнси все рассказала. Вот тогда я и поняла, что вы совсем не сердитый. Мистер Пендлтон по-прежнему взирал на Поллианну округлившимися глазами. Но только теперь у него еще и рот раскрылся. «Нэнси сказала тебе, что я коплю деньги для...» «А кто такая-то Нэнси, позволю знать?» «Ну, Нэнси — это наша Нэнси. Она работает у тети Поли». «У тети Поли? А кто такая тетя Поли?» «Мисс Поли Харрингтон. Я живу у нее». Мистер Пендлтон вздрогнул. «Мисс Поли Харрингтон?» Словно заклинание прошептал он. «Ты живешь у нее?» «Да, я ее племянница. Она взяла меня на воспитание. Моя мама была ее сестрой. Она умерла. А когда папа тоже ушел жить вместе с ней и остальными детьми в рай, у меня не осталось никого, кроме женской помощи. Вот тогда тетя Поля меня и взяла к себе». Мужчина молчал. Он лежал с закрытыми глазами. Лицо его так побелело, что почти слилось с подушкой. Поллианна испуганно вскочила со стула. — Мне, пожалуй, пора, сэр. Надеюсь, вам понравится студень. Мистер Пендлтон открыл глаза и резко повернул голову к Поллианне. Взгляд его был исполнен такой печали, что девочка удивилась. — Ты? Так ты племянница мисс Харрингтон? — ласково спросил он. — Да, сэр. Мистер Пендлтон пристально посмотрел ей в лицо. «Вы, наверное, знаете тетю Поли?» Едва слышно от смущения пробормотала Поллианна. Джон Пендлтон грустно улыбнулся. «О да, я знаю ее!» Он умолк. Горестная улыбка по-прежнему не сходила с его губ. «Но нет, не может быть!» Наконец проговорил он. «Не станешь же ты утверждать, что мисс Поли Харрингтон прислала мне и студень?» «Нет, сэр, не стану!» — расстроенно ответила Поллианна. «Она сказала, что я должна сделать все, чтобы вы ни в коем случае не подумали, что это отправила она. Но я...» «Я так и думал!» — перебил ее мистер Пендлтон и отвернулся. Поллианна совсем растерялась и на цыпочках вышла из комнаты. Под парткашором ее дожидался доктор. Он коротал время, беседуя с санитаром. — А вот и мисс Поллианна! — воскликнул он, как только девочка поравнялась с ним. — Я уже было хотел уезжать, но потом решил, что могу доставить себе удовольствие завести тебя домой. Ты позволишь мне это сделать? — Спасибо, сэр! Я так рада, что вы меня подождали! Я обожаю кататься! — говорила она, пока доктор подсаживал ее в пролетку. «Ты любишь кататься?» С улыбкой переспросил доктор, кивая на прощание санитару. «Но, насколько я знаю, ты много чего любишь делать!» Продолжал он, когда они уже быстро ехали по дороге. Поллианна засмеялась. «Наверное, это правда. Я люблю все, когда это просто жизнь. Но есть вещи, которые я не очень люблю. Ну, например, шить, читать вслух и еще что-нибудь такое. Потому что ведь когда это делаешь, совсем не живешь». «Не живешь? Как же так?» «Тетя Поля называет это учиться шить», — тяжело вздохнув, объяснила девочка и смущенно улыбнулась доктору. Доктор тоже улыбнулся. Это была очень странная улыбка. «Что ж», — задумчиво ответил он, — «мне кажется, по-другому тетя Поли и не могла сказать». «Но я не понимаю, зачем этому надо учиться?» — удивилась Поллианна. «Я ведь никогда не училась». На этот раз тяжело вздохнул доктор. «Не знаю, но, боюсь, некоторым все же приходится». Доктор о чем-то задумался. Украдкой, взглянув на него, Поллианна заметила, какое грустное у него стало лицо. Ей захотелось хоть чем-то его обрадовать. «Доктор Чилтон», — робко сказала она, — «мне кажется, что у вас самая радостная работа на земле». Доктор окинул ее изумленным взглядом. «Радостная? Да куда бы я ни шел, я вижу одни страдания». — горестно воскликнул он. «Знаю!» — кивнула Поллианна. «Но вы же помогаете тем, кто страдает. И вы, конечно же, радуетесь, когда они перестают страдать. Вот и выходит, что вы радуетесь чаще всех нас». У доктора вдруг подступил ком к горлу. У него не было ни дома, ни жены, ни детей. У него не было ничего, кроме любимой работы и двухкомнатной квартиры, в которой он жил и лечил. И вот теперь, глядя в глаза Поллианне, он чувствовал себя так, будто его благословляют на дальнейшие труды. И он знал, ни самые тяжелые дни, ни бессонные ночи не заставят его забыть воодушевление, рожденного этой удивительной девочкой. «Да благословит тебя Бог, милая!» — сказал доктор, и лицо его озарилось необычайно доброй улыбкой, которая так располагала к нему пациентов. «Бывает, что доктору не меньше больных требуется глоток тонизирующей микстуры», — добавил он. Слова его озадачили Поллианну, и она напряженно обдумывала их до тех пор, пока Бурундук, перебежавший дорогу вблизи экипажа, не отвлек ее внимание. Доктор довез Поллианну до самого входа в дом, улыбнулся Нэнси, которая подметала парадное крыльцо, и уехал. «Я так хорошо прокатилась с доктором!» — поделилась Поллианна радостью с Нэнси и, прыгая по ступенькам, добавила. «Он такой чудный!» «Да неужели?» — ехидно сверкнула глазами Нэнси. «Я сказала ему, что я считаю, что его работа радует больше всех других работ на свете». «Что?» — всплеснула руками Нэнси. «Ходить лечить больных или того хуже здоровых, которые прикидываются больными. Нечего сказать, велика радость!» Поллианна торжествующе засмеялась. «Знаешь, мистер Чилтон мне примерно то же самое ответил. Но все равно он согласился, что ему есть чему радоваться. Попробуй сама, угадай чему». Лицо Нэнси сморщилось от напряжения. Она считала, что уже достаточно хорошо играет в игру. Теперь ей даже доставляло удовольствие, когда она находила выход из того, что сама именовала каверзами Поллианны. «А, знаю!» — издала она через некоторое время победный клич. «Радоваться можно обратно тому, что ты насоветовала мисс Сноу». «Обратно чему?» — не поняла девочка. «Тому, что ты говорила для миссис Сноу. Но ты сказала, чтобы она радовалась тому, что другие не больны так, как она». «Ну да», — кивнула Поллианна. «Ну, а доктор может радоваться, что он не болен так, как те, кого он лечит». Поллианна нахмурилась. «Конечно, так тоже можно сказать», — мрачно произнесла она. «Но я сказала мистеру Чилтону совсем другое. А ты что-то совсем не то сказала. Я не знаю, в чем дело, но мне это не очень нравится. Мне кажется, мистер Чилтон никогда бы не мог обрадоваться, что кто-то болен. Ты все-таки иногда что-то странное играешь в игру, Нэнси». И, вздохнув, Поллианна скрылась в доме. Тетю она нашла в гостиной. «Кто это привез тебя, Поллианна?» — строго осведомилась мисс Харрингтон. «Да ведь это был доктор Чилтон! Неужели вы его не знаете, тетя Полли?» «Доктор Чилтон? А что он здесь делал?» «Он подвез меня домой, а я передала студень мистеру Пендлтону и...» Мисс Полли подняла голову и пристально посмотрела в глаза племянницы. «Поллианна, он случайно не вообразил, что это я ему прислала студень?» «Что вы, тетя Полли? Я сказала ему, что это не вы!» Мисс Полли густо покраснела. «Ты сказала ему, что не я посылала студень?» Возмущенно прошептала она. У Поллианны глаза округлились от удивления. Она просто ума не могла приложить, чем на этот раз недовольна тетя. «Но ведь вы же сами велели, чтобы я так сказала!» Тетя Полли издала тихий стон. «Я сказала, Поллианна, что не посылала тебя к нему со студнем и просила тебя вести себя так, чтобы он не подумал, будто студень прислала я. Но я совсем не просила тебя объявлять ему, что я не хотела посылать ему студень!» Раздраженно ответила она и отвернулась от племянницы. «Но разве это не одно и то же, тетя? Я не вижу никакой разницы!» Удрученно проговорила Поллианна и, выйдя из гостиной, отправилась в переднюю, чтобы повесить шляпу на тот самый крючок, куда тетя Поля всегда велела ей вешать головные уборы. Глава 16. Красная роза и кружевная шаль. Примерно через неделю после того, как Поллианна нанесла визит мистеру Пендлтону, Тимоти отвез мисс Полли на очередное собрание женской помощи. К 3 часам она возвратилась домой. На щеках ее играл здоровый румянец, а сырой ветер, свирепствовавший в тот день на улице, ослабил шпильки, разрушил прическу, и сейчас обычно прямые волосы сбились в кудряшки и волновались на голове, подобно разбушевавшемуся морю. Поллианна не подозревала, что у тети вьющиеся волосы. «Ой, тетя Полли!» — запрыгала она от восторга на месте, увидев, как ее достойная родственница входит в гостиную. «Я и не думала, что они у вас есть!» «Что есть несносное ты создание?» «Я никогда, никогда не знала!» — продолжала прыгать вокруг тети, — ответила Поллианна. «Что они у вас есть? Как вы можете, тетя, иметь такое и скрывать ото всех? А как вы думаете, у меня они тоже могут появиться? Я имею в виду до того, как я попаду в рай!» — с надеждой спросила она, теребя прядь совершенно прямых своих волос. «Но вообще-то даже если они у меня и будут, они все равно ведь будут светлые, а не темные. И с этим уже ничего не поделаешь». «Что ты несешь, Поллианна?» — осведомилась тетя, кладя шляпу и пытаясь поправить прическу. «Нет, нет, прошу вас, тетя Полли!» — взмолилась племянница. «Только не приглаживайте их, пожалуйста, ведь я вам о них говорю. Такие хорошенькие черные кудряшки. Ой, тетя Полли, это так красиво!» «Не говори чепухи, Поллианна! Лучше ответь, зачем ты ходила в женскую помощь и ходатайствовала за этого маленького попрошайку? Неужели ты сама не понимаешь, как это глупо с твоей стороны?» «Но я не говорю чепухи!» — возразила Поллианна, отвечая на первую часть тетиной отповеди. «Вы просто сами не понимаете, какая вы хорошенькая! Ой, тетя Полли, ну пожалуйста! Ну можно я причешу вас, как мисс Сноу, а потом вдену вам цветок в волосы? Мне так хочется посмотреть на вас в таком виде. Вы получитесь даже лучше, чем мисс Сноу!» «Поллианна!» — очень строго воскликнула мисс Полли, ибо хотела скрыть непривычное чувство радости, которое вызвали у нее слова Поллианны. «Давно уже никому не было дела до ее прически. Давно уже никому не хотелось, чтобы она выглядела красивой». «Поллианна!» — еще строже повторила она. «Ты так и не ответила на мой вопрос. Зачем было выставлять себя в таком невыгодном свете перед женской помощью? Более глупого поступка просто придумать нельзя». «Да, тетя, пожалуй. Но вы знаете, я не знала, как глупо веду себя, пока не пришла к ним. Конечно, если бы я знала, что им важнее, как растут цифры в их отчете, чем как растет Джимми, я бы к ним не пошла. Но теперь я все поняла. Я написала своей женской помощи. Ведь Джимми так далеко от них. Я подумала, что он для их отчета будет не хуже, чем мальчик из Индии. Ну как, тетя Полли, я ведь стала вашей индейской девочкой, правда? Ну разрешите, разрешите мне вас причесать, пожалуйста!» Тетя Полли поднесла руку к горлу. Знакомое чувство беспомощности вновь придавило ее, и она лишилась остатков воли. «Но, Поллианна, когда члены женской помощи стали рассказывать мне, как ты пришла к ним на заседание, я чуть со стыда не сгорела. Я...» Поллианна запрыгала на месте. «Ага, вы не сказали! Вы не сказали, что мне нельзя причесать вас!» Восторженно затараторила она. «Значит, вы согласны. Все как в прошлый раз, когда мы говорили о студне для мистера Пендлтона, когда вы сказали, чтобы я не говорила, что это от вас. Подождите, я принесу расческу». «Поллианна! Поллианна!» — пыталась вернуть ее тетя Полли, устремляясь вверх по ступенькам вслед за племянницей. «Поллианна! Поллианна!» — продолжала, запыхавшись, кричать она. Ей удалось нагнать девочку лишь у дверей своей собственной спальни. «О, вы решили подняться к себе!» С восторгом приветствовала ее приход Пуляна. «Ну, тогда же лучше. Я уже взяла расческу, а теперь садитесь, пожалуйста, вот сюда». «Но, Пуляна, я...» Мисс Поли не договорила. Знакомое состояние уже полностью овладело ею, и она стала с удивлением наблюдать за собой. Совершенно вопреки своим намерениям, она оказалась на пуфике перед туалетным столиком, а волосы ее перешли во владение 10 решительных и одновременно деликатных пальцев Полианны. «Ой, у вас такие красивые волосы!» — тараторила Полианна. «Ну, прямо как у мисс Сноу! Только у вас они куда гуще, чем у мисс Сноу! Да это и правильно! Вам нужно гораздо больше волос! Вы здоровы и всюду ходите! Ваши волосы все должны видеть! Я думаю, люди будут очень рады, когда увидят, какие у вас красивые волосы! Я думаю, все очень удивятся, зачем вы их так долго прятали! Вы у меня сейчас станете такой хорошенькой, тетя Поли! Все будут просто любоваться на вас!» «Пуляна!» — с глухим возмущением прозвучало из-под распущенных волос. «Абсолютно не понимаю, зачем я позволила проделывать над собой такие глупые опыты?» «Ну, тетя Поли, разве вы сами не будете рады, когда люди начнут любоваться на вас? Я обожаю смотреть на красивых, а вы? Я думаю, вам тоже приятно смотреть, когда люди вокруг красивые. Некрасивых ведь так жалко». «Но я просто обожаю делать прически», — мурлыкала от удовольствия Полианна. «Я многих из своей женской помощи причесывала, но ни у кого из них не было таких красивых волос, как у вас. У мисс Уайт, правда, тоже были довольно красивые волосы. Она однажды совершенно потрясающе выглядела, когда я одела ее в... О, тетя Поли, я придумала! Но только это секрет. Я почти уже причесала вас. Сейчас я на минуту уйду. Но только вы должны пообещать, вы должны обещайте, что не будете двигаться и смотреть в зеркало, пока я не вернусь». «Значит, договорились?» — крикнула она, выбегая из комнаты. Тетя Поля промолчала, впрочем, определенно решив про себя, что тут же разрушит все это безобразие, которое соорудила у нее на голове племянница, и причешется так, как считает нужным. Но насчет того, будет она или не будет смотреться в зеркало, она и думать не стала, ибо не сомневалась, что это не имеет никакого значения. Но именно в этот момент взгляд мисс Поли случайно упал на зеркало над туалетным столиком. То, что она увидела, вогнало ее в краску. Глядя на свое отражение, она заметила, что покраснела, и от этого покраснела еще сильнее. В зеркале она увидела очень миловидное лицо. Быть может, лицо это было и не первой молодости, но оно светилось от волнения и неожиданности. Щеки зарозовели, глаза заблестели, и это очень шло мисс Поли. Волосы еще влажные от сырого ветра, который сегодня носился по улицам, мягкими волнами не спадали на лоб. А особенно ей шло то, что Полианна красиво распределила по всей голове мелкие кудряшки. Все это так приятно удивило мисс Поли и одновременно так возмутило чрезмерной легкомысленностью, что она совершенно растерялась и пришла в себя лишь после того, как Полианна вновь вошла в комнату. Однако прежде, чем она успела двинуться, девочка накинула ей на глаза платок и крепко стянула его узлом на затылке. — «Что ты делаешь, Полианна?» — крикнула тетя Поли. — «Прекрати немедленно!» Девочка засмеялась. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.